Когда он уже учился в университете, среди студентов, кичащихся взрослым цинизмом, витал дух насмешки над традиционной верой. Да и воздух всей Британии был пропитан этим. Артур вдыхал его в проспиртованных кабинетах для анатомических исследований, где человеческое тело едва ли наводило на мысль о том, что оно является обителью Святого Духа. Многое из того, что смущало его в вопросах веры в школе отцов-езуитов, представлялось теперь просто-таки смехотворным, и не только в католичестве, но вообще в религии. Веками семья Дойла была не просто католической, но католической самого крайнего толка. Его дядюшка Дик, казалось, вполне легкомысленный и беспечный, не колеблясь ни секунды, бросил работу иллюстратора в журнале «Панч», приносившую ему огромные деньги, когда на страницах этого издания выставили в смешном виде папу Римского. Родственники, жившие в Лондоне, намекали Артуру, что стоит ему заняться частной медицинской практикой, и благодаря католическим связям недостатка в пациентах не будет. Характер Артура Конан Дойла привел к конфликту на религиозной почве с влиятельными лондонскими родственниками. Связи его дяди в католических кругах могли обеспечить будущее юного врача. Артур же считал себя агностиком, то есть, как и многие в то время, он полагал, что невозможно полностью объяснить мир с помощью науки или религии, и что даже наука служит познанию лишь отдельных явлений действительности. Дойл также успокаивал себя тем, что если у него нет веры в Бога, то, по крайней мере, есть некое кредо, кодекс поведения, который можно выразить словами «рыцарская честь». В глубине души он не допускал мысли, что родственники поднимут такой шум из-за религиозного вопроса. Но именно в этом он и заблуждался. В замкнутом клане бездетных Дойлов единственную ценность представляла католическая церковь. Их предки жертвовали ради нее всем. Ни одна из сторон затянувшегося спора не желала уступать. И даже впоследствии никто не пошел на мировую. Пару раз Артур виделся потом с дядюшкой Диком, однако трещина в их отношениях так и не затянулась. В Боге, в смысле некоторой руководящей силы, Конан Дойл ни разу не усомнился. Но эта вечная свара вокруг церкви, будто церковь не должна стоять выше всего этого. Отношение Дойла к католицизму, если брать только его сагу о Шерлоке Холмсе, проявлялось в том, что он делал католиками, если не отрицательных, то, по крайней мере, не вызывающих особой симпатии героев. Такова одна из героинь рассказа «Горбун», где писатель довольно иронично отзывается о благотворительном обществе при католической церкви, в котором она состояла, и которая собирала и раздавала беднякам поношенную одежду. В «Долине страха» он упоминает нетерпимого патера, отлучившего от церкви доброго католика, когда тот невольно оказался замешанным в преступлении. Как ни странно, ни Шерлока Холмса, ни доктора Ватсона Дойл не наделил своим отношением к вопросам религии. Мы не увидим на страницах Шерлокианы наших квартирантов, соблюдающих пост, или же горячо спорящих о трактовке священником на проповеди характера присутствия Христа в Евхаристии. Также мы не услышим от них атеистических заявлений и критики в адрес церкви. Кажется, что доктор, скорее, нежели великий сыщик, предстанет в образе добропорядочного верующего англичанина, который регулярно отправляется в церковь на исповедь. Но только о Холмсе, а не о Ватсоне, мы узнаем, что он, по крайней мере, в юности посещал церковь. И именно от Холмса можно услышать о неспосланном Богом ледяном дыхании или же о божественном провидении, как об источнике прекрасного. По большому счету, здесь нет противоречия. Ведь что касается обрядовости, то англиканская церковь в этом вопросе всегда отличалась достаточной широтой взглядов и отсутствием догматов. Тем более к концу викторианской эпохи, как отмечают многие исследователи, еженедельные посещения церкви, воскресные чтения и семейные молитвы уже перестали быть непременным атрибутом повседневности англичан. Так что, хотя Ватсон и Холмс в силу традиций и являлись последователями англиканского вероисповедания, все же это сильно не влияло на их образ жизни и не сказывалось в словах и поступках. В рассказе «Морской договор» Холмс довольно неожиданно заявляет Ватсону: «Нигде так не нужна дедукция, как в религии. Логик может поднять ее до уровня точной науки». Здесь можно увидеть отношение к религии самого Дойла, который всегда искал материальное подтверждение существованию души и которого эти поиски привели к самому странному и необъяснимому, на взгляд многих, явлению его жизни – увлечению спиритизмом. В начале 1887 года его пациент, генерал Дрейзен, завел с ним разговор о спиритизме. Дрейзену, известному астроному и математику, Дойл потом посвятил рассказ «Капитан полярной звезды». Генерал рассказал ему о том, как он сам обратился к спиритизму после беседы с покойным братом. «Существование жизни после смерти, — говорил Дрейзен, — есть не только факт, но факт доказуемый». Сами по себе эти слова не убедили Дойла. Но лишь один намек на возможное доказательство будоражил каждую извилину его мозга. В записной книжке под рубрикой «Прочесть за ближайший год» появился список в 74 наименования. И видно, что он не только прочел все книги, но проштудировал их, поскольку, чтобы прийти к таким нетривиальным выводам, простого чтения было мало. Выписывая цитаты из столь разных книг, как «Чудеса и современный спиритизм» Уоллеса и «Животный магнетизм» Бине и Ферре, он делал собственные пометки. Он решает вместе со своим другом, архитектором из Портсмута доктором Болом, устроить спиритические сеансы. Сеансы начались 24 января 1887 года и с некоторыми перерывами продолжались до начала июля. Дойл вел протоколы. 6 раз сеансы проходили при участии опытного медиума Хорстеда. Перед началом первого сеанса Хорстед сказал, что видел дух старика, седовласого, с высоким лбом, тонкими губами, с волевым лицом, неотрывно на него смотрящего. А во время сеанса каждый участник получил послание. «Мое было: этот джентльмен – врачеватель. Скажи ему, чтобы он не читал книгу Ли Ханта». Я в то время раздумывал, браться ли за комедийных драматургов реставрации, в которых меня отталкивало их распутство. Но я никому не говорил о своих сомнениях, и тогда ни о чем таком не думал. Что же это было, как не чтение мыслей?